Сломайте цикл. Изменения первого и второго порядка. Профессор психиатрии Стэнфордского университета Пол Вацлавик в книге «Изменения» выдвинул глубокую концепцию изменений первого и второго порядка. Изменения бывают двух видов. Первый не изменяет изначальную форму системы, и такой вид называется изменениями первого порядка. А второй вид меняет систему и называется изменениями второго порядка, или просто изменением системы. Первый вид – изменения внутри системы, изменения состояния, изменения опыта. Второй вид – изменения системы, изменения подхода, изменения результата. Представьте, что вы ведете машину с ручной коробкой передач. Нажатие на газ для увеличения скорости – это изменение первого порядка, а смена передачи – второго. Если вам приснился кошмар, в котором вы бежите, прыгаете, прячетесь, тонете или деретесь, это все изменение первого порядка. Вы можете выбраться из этого кошмара, только если проснетесь. Проснуться – это изменение второго порядка. Вы не можете только жать на газ, чтобы изменить передачу, так же, как вы не можете ничего сделать во сне, чтобы выбраться из кошмара. Поэтому, если доступные способы не работают, то вы должны перейти от изменений первого порядка к изменениям второго порядка. Эти изменения играют ключевую роль в прорывании границ. Нужно не есть меньше, а ускорить обмен веществ. Давайте посмотрим на пример с похудением. Основная причина того, что у вас не получается похудеть, это то, что вы пытаетесь замедлить метаболизм. Такой способ противоречит вашей цели. Вы начинаете мало есть, но ваше подсознание не знает, что вы просто хотите влезть в красивую юбку. Ваше подсознание – это старый солдат, закаленный в боях прерий Восточной Африки. Оно очень заботится о вас и думает: «Наверное, этому бедному ребенку приходится голодать. Нужно быстрее снизить метаболизм, чтобы продлить ему жизнь». Поэтому вы хоть и едите меньше, но и перевариваете еще меньше. Отсюда может появиться головокружение, тревога, слабость, позволяет вам перейти в режим экономии энергии. Стоит вам только хорошенько поесть, ваше подсознание сразу думает: «Этот бедный ребенок наконец нашел еду. Ему приходилось трудно во время голода, так пусть сейчас хорошо поест и накопит жирка, чтобы потом было легче». И вы снова набираете вес. Вы не похудели, а стали слабее. Помните математические задачки из детства? Бассейн наполняется за 2 часа, а сливается за час. Как быстро бассейн опустеет, если набирать и спускать воду одновременно? Еду можно сравнить с набором воды в бассейн, а метаболизм – с выпуском воды из бассейна. Вода в бассейне – это ваш вес. Когда набираемой воды становится меньше, тело автоматически начинает выпускать меньше воды, снижает метаболизм. Вы просто слабеете. Правильный способ сбросить вес очень похож на приевшуюся всем фразу: «Ускорьте метаболизм, чтобы объем расхода превышал объем потребления». Как ускорить метаболизм? Для этого нужно изменить ваш образ жизни и объединить вместе понятия питания, отдыха и спорта. Нужно есть больше полезной сбалансированной еды, больше тренироваться. Повышение мышечной массы ускоряет метаболизм. Нужно больше спать. Сон тоже может ускорить метаболизм и очень полезен для сброса веса. Новейшие исследования показывают, что для сбрасывания веса сон даже эффективнее спорта. Если вы будете следить за уровнем метаболизма, то увидите, что в первые дни вес, наоборот, прибавится. Главное, не с чем это связано, а что является целью. Проблема конфликта между руководителями отдела продаж и отдела разработки продуктов не в том, что эти люди невоспитаны, и не в том, что система плоха, а в том, что у предприятия плохо выработано позиционирование клиентов и в том, что единственным показателем эффективности считаются продажи. Когда не проработано позиционирование клиента, отдел разработки продуктов не может достаточно сфокусировать свои силы и разработать продукт, удовлетворяющий клиента. Поэтому продукт не получает никакого рыночного преимущества и не конкурентоспособен. А чтобы отделу продаж за короткий срок сгенерировать прибыль, им остается только находить других клиентов и предъявлять разные требования к продуктам. И если продакт-менеджер справится с очередной атакой от продажников, то цикл только ускорится. В итоге получается, что наша компания входит не на один рынок с 10 тысячами компаний, а на 10 тысяч рынков с одной компанией. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы заново провести исследование клиентов, определить потребности рынка, на время отказаться от фокуса на объеме продаж и сфокусироваться на пользе клиенту. Нужно выйти за пределы этой проблемы и разорвать порочный круг, заново поставить цели. Каждый человек может выйти за рамки перерождающихся проблем, но если вы не видите изменений второго порядка, вы так навсегда и останетесь в кругу изменений первого порядка. Более того, часто изменения первого порядка будут удерживать вас от перехода к изменениям второго порядка. У французов есть об этом поговорка: «Мы часто меняемся для того, чтобы оставаться прежними». Главное не в том, проводите ли вы время вместе, а в том, как вы его проводите. Вернемся к истории Мэй и Цзюньцзе. Цзюньцзе меняет свое поведение только потому, что не хочет посмотреть в глаза настоящей проблеме. Страсть и загадочность первой поры влюбленности уже угасли, он не может найти способа продолжить долгосрочные отношения, а ситуация, когда только одна сторона чувствует себя хорошо вместе, не может продолжаться долго. «В наше время все и так устают. Почему я должен еще развлекать тебя, вместо того, чтобы вместе отдыхать? Ты любишь гулять, а мне нравится просто сидеть и смотреть на тебя. По-моему, такой отдых тоже неплох. Обе стороны не понимают или не хотят решать проблему на этом уровне. Поэтому раз за разом проводят изменения первого порядка и останавливают себя от изменений второго порядка. На самом деле любовь – это систематическая реакция двух ментальных моделей. Если этого не понять, то остается только раз за разом повторяющийся цикл проблем. Проблема не в отношении, а в способностях. У нас есть сотрудник, который постоянно извиняется при возникновении проблем. Все его извинения нужны для того, чтобы еще глубже скрыть свои ошибки. Не слышит указаний, не понимает главного, не чувствует границ. Все, что он делает, изменяя свое отношение к работе, он делает для того, чтобы не менять ментальную модель. Ко мне часто обращаются за консультацией по карьерному развитию. Я не очень профессионально делаю свою работу, и я не уверен, смогу ли я заниматься тем, что мне нравится. Может, мне стоит попробовать следовать за своей мечтой? Выбор новой отрасли – это не обязательно плохо. Настоящая проблема возникает тогда, когда вы не можете найти причину того, что вы непрофессионально выполняете свою работу. При таком подходе, как только в новой сфере произойдут изменения первого порядка, вы снова вернетесь к циклу, в котором вы непрофессионально выполняете свою работу. По-настоящему зрелому человеку не обязательно гнаться за своей мечтой, чтобы достичь профессионализма в работе. Потому что такой человек понимает, что даже работая над достижением мечты, он тоже будет сталкиваться с трудностями и временными препятствиями. В таких ситуациях нужно обладать качествами, которые позволят продолжать идти вперед, даже если не уверен, следуешь ли ты за мечтой. Но есть люди, которым недостает как раз таких качеств. Если вы не можете найти в себе такую проблему, то за что бы вы ни брались, ничего не будет получаться хорошо. Страшнее всего то, что к этому легко привыкнуть. Сказать «я не подхожу для этой работы» легко. Труднее признать, что проблема в вас. Поэтому многие при выборе работы, компании или отношений заменяют усилия выбором. Для того, чтобы разорвать круг перерождающейся проблемы, недостаточно изменений первого порядка. Нужны изменения второго порядка. Снести стену недостаточно, нужно снести потолок. Первой реакции недостаточно, нужна вторая реакция. Интуиции недостаточно, нужны контринтуитивные действия. Большинство людей теряют свой энтузиазм во время изменений первого порядка. Это и удерживает их от изменений второго порядка. им не удается совершить прорыв как раз потому, что они потратили слишком много усилий на изменение первого порядка. Так называемый прорыв – это раз за разом проводимые изменения второго порядка, разрывание одной границы за другой. А первый шаг к изменениям – это понимание системы, в которой вы находитесь в данный момент.